Я могла быть Рейзи Нот, работницей сигаретной фабрики, совсем без родственников, или Хельгой Нот, актрисой и женой красивого, обаятельного, блестящего драматурга в Соединенных Штатах Америки. Она наклонилась вперед. Скажи, что я должна была выбрать? Прости меня, Боже, я снова принял Рейзи как мою Хельгу. Получив это второе признание, она понемногу начала показывать, что ее сходство с Хельгой не столь уж полное. Она почувствовала, что может мало-помалу приучать меня к себе самой, к тому, что она отличается от Хельги. Это постепенное раскрытие, отлучение от памяти Хельги, началось, как только мы вышли из кафе. Она задала несколько покоробивший меня практический вопрос: «Ты хочешь, чтобы я продолжала обесцвечивать волосы? Или можно вернуть им настоящий цвет?» «Ах, какие они на самом деле! Цвета меда?» «Прелестный цвет волос», — сказал я. «Хельгин цвет. Мои с рыжеватым оттенком. Интересно посмотреть». Мы шли по Пятой авеню, и немного позже она спросила: «Ты напишешь когда-нибудь пьесу для меня?» «Не знаю, смогу ли я еще писать. Разве Хельга не вдохновляла тебя?» «Вдохновляла, и не просто писать, а писать так, как я писал. Ты писал пьесы так, чтобы она могла в них играть». «Верно», — сказал я. «Я писал для Хельги роли, в которых она играла квинтэссенцию Хельги. Я хочу, чтобы ты когда-нибудь сделал то же самое для меня», — сказала она. «Может быть, я попытаюсь. Квинтэссенцию Рейзи, Рейзи Нот». Мы смотрели на парад Дня ветеранов на Пятой авеню. Я впервые услышал смех Рейзи. Он не имел ничего общего с тихим, шелестящим смехом Хельги. Смех Рейзи был радостным, мелодичным. Что ее особенно насмешило, так это барабанщицы, которые задирали высоко ноги, вихляли задами, жонглировали хромированными жезлами, напоминавшими фаллос. «Я никогда ничего подобного не видела», — сказала она. «Для американцев война должна быть очень сексуальна». Она захохотала и выпятила грудь, как будто хотела посмотреть, не получится ли из нее тоже хорошая барабанщица. С каждой минутой она становилась все моложе, веселее, раскованнее. Ее снежно-белые волосы, которые ассоциировались сначала с преждевременной старостью, теперь напоминали о перекиси девочках, удирающих в Голливуд. Отвернувшись от парада, мы увидели витрину, где красовалась огромная позолоченная кровать, очень похожая на ту, которая когда-то была у нас с Хельгой. В витрине была видна не только эта вагнерианская кровать. В ней, как призраки, отражались я и Рейзи с парадом призраков на заднем плане. Эти бледные духи и такая реальная кровать составляли волнующую композицию. Она казалась аллегорией в викторианском стиле, великолепной картиной для какого-нибудь бара с проплывающими знаменами, золоченой кроватью и двумя призраками мужского и женского пола. Что означала эта аллегория, я не могу сказать, но могу предположить несколько вариантов. Мужской призрак выглядел ужасно старым, истощенным, побитым молью. Женский выглядел так молодо, что годился ему в дочери, был гладкий, здоровый, полный огня. Глава 25. Ответ коммунизму. Мы с Рейзи брели обратно в мою крысиную мансарду, рассматривая в витринах мебель, выпивая здесь и там. В одном из баров Рейзи пошла в дамскую комнату, оставив меня одного. Один из посетителей заговорил со мной. «Вы знаете, чем ответить коммунизму?» — спросил он. «Нет», — сказал я. «Моральным перевооружением». «Что это, черт возьми?» — сказал я. «Это движение». движение в каком направлении?»